От напряжения Наталью трясло. Она зябко куталась в кашемировую шаль и с трудом удерживала себя от того, чтобы не прижаться к Илье. Проверка длилась недолго. Вскоре дверь микроавтобуса снова открылась. «Ложная тревога», — с улыбкой произнес Илюшин знакомый. «Там кассета». «Какая кассета?» — тупо переспросила Наталья. «Обыкновенная видеокассета. Никакой бомбы там нет, так что смотрите на здоровье. Желаю вам приятного просмотра». «Илюха, с тебя коньяк!» — весело подмигнул спасатель. «Заметано. Спасибо, что выручил», — улыбнулся в ответ Илья. Спасатели уехали. «Ну что, Наташенька?» — проговорил негромко Илья. «Ты теперь считаешь меня трусом и перестраховщиком?» «Да ну что ты!» — горячо возразила Наталья. «Ты все сделал правильно. Спасибо тебе, Илюша». Только сейчас она осознала, что целых полчаса провела в кошмаре, каждую секунду ожидая взрыва. Ее бросило в жар. Ноги мелко задрожали и ослабели. Она прижалась к Илье, напрочь забыв об окнах соседских квартир. Илья ласково поцеловал ее в щеку. «Давай я тебя провожу до подъезда. Дома посмотришь, что там на этой кассете. Небось, твои ученики какой-нибудь гадкий розыгрыш придумали. Конечно, это они, больше некому. Вот ведь паскудники. Заставили ее, свою учительницу немецкого, столько страху натерпеться. А еще гимназия называется. Одаренные дети, углубленное изучение гуманитарных предметов. Такое же безмозглое хулиганье, как и всюду. Только разница, что родители при деньгах. Не зря же говорят, что у богатых родителей дети хуже, чем у малообеспеченных. Более наглые, более злые. Наверное, так и есть». Они уже дошли до двери подъезда, когда Наталья внезапно поняла, что не сможет смотреть эту гадость одна. Она вообще не может сейчас остаться в одиночестве. — Илюш, ты, может, зайдешь к нам? — робко предложила она. — Я не хочу смотреть кассету одна. Он отрицательно покачал головой. — Нет. — Ну, ты мне нужен сейчас. Очень нужен. — Илюш, ну, пожалуйста, — взмолилась она. — Паша дежурит до утра. Соня уехала, вернется только послезавтра. Ну, пожалуйста, я тебя прошу. — Нет, — твердо повторил он, — я никогда не переступлю порог твоей квартиры. Я уже говорил тебе это. — Да, конечно, он говорил, и неоднократно. Нельзя приводить любовника в дом, где живешь с мужем. В этом есть что-то грязное, оскверняющее и семью, и сам дом. Ты потом себе не простишь, тебе будет неприятно, и эту неприязнь ты обратишь на меня же, — объяснял он Наташе, не имевший обширного опыта супружеских измен. Казалось, что это справедливо. Но сейчас ей наплевать было и на справедливость, и на грязь. Ей хотелось только одного — не остаться одной. «Дождись утра», — предложил Илья. «Муж вернется с дежурства. Вместе посмотрите». «Да я к этому времени уже уйду на работу, и потом, если кассету отдали мне, а не ему, значит, она предназначена для меня. Тебе не приходило в голову, что это может быть о нас с тобой? Это шантаж. Сначала кассета, потом требование денег. Павел не должен это видеть, Илья. Ну, пожалуйста, я должна это посмотреть, и я не могу одна. Ну, пойдем ко мне». «Нет», — в третий раз повторил он. «Тогда давай поедем к тебе». Наталья решительно повернулась и пошла к его машине. «Посмотрим кассету, а потом ты отвезешь меня назад». Дороги уже опустели, и путь до дома Ильи много времени не занял. Через 20 минут они входили в его квартиру, а еще через 5 на экране телевизора замелькали кадры, на которых в каком-то помещении какие-то слабо одетые мужчины и женщины весело проводили время. Ну, просто очень весело. И даже, можно сказать, разнузданно. Кадры не дрожали, съемка велась явно не с плеча, а с вмонтированной в потолок видеокамеры. Своего мужа Наталья узнала почти сразу. Он занимался любовью одновременно с тремя девицами. При этом еще двое мужчин и одна совершенно голая красотка ходили мимо них, о чем-то переговаривались и весело хохотали. «Что это?» — с недоумением спросил Илья. «Домашнее порно? Твои ученики решили тебя развлечь или оскорбить?» «Это мой муж», — коротко ответила Наталья и нажала кнопку «Стоп» на пульте. «Дальше можно не смотреть. И так все ясно». Она сама удивилась тому, что не заплакала, не закатила истерику. На нее навалилось тупое безразличие, смешанное с отвращением. Она столько лет боялась уйти от Павла, которого не любила, потому что не считала себя вправе обидеть человека, который так хорошо к ней относится, и в этой ее нелюбви, в сущности, совершенно не виноват.